Прогулка по свежему морозному воздуху изрядно взбодрила. Они кидались снежками, пересмеиваясь, помогли детишкам из санатория лепить бабу. На дачу возвратились румяные, изгвазданные в снегу, веселые и голодные. Остатки вчерашнего пиршества пришлись очень кстати. Шампанское тоже нашло себе применение. Так что от стола Нил отвалился сытым удавом. «Надо бы протрястись», — заметил он, затянувшись лялиным Мальборо. «Отдышимся минут 20 и двинем в пансионат на плясы». «Еще чего?» — Ляля надула губки. «Растрястись можно и по-другому». «Как именно?» — с усмешкой поинтересовался он. «Пойдем наверх, покажу». Ляля Александрова поостереглась вписывать своего нового бойфренда на родительскую дачу на все зимние каникулы. Лишние сплетни были ей ни к чему. Во всем нужна мера. С другой стороны, государство подарило студенчеству почти 3 недели законного безделья, и не использовать их по максимуму было глупо. Над этой проблемой она думала недолго, и за интересную сумму в 5 рублей 80 копеек Нил получил в полное свое распоряжение двухместный номер в непростом пансионате, расположенном в 10 минутах ленивой ходьбы от казенной дачи Александровых. Однако обстоятельства оказываются сильнее самых хитроумных планов. Ни на первый, ни на второй, ни на третий день Ляля в окрестностях пансионата не появилась. По 3-4 раза на дню Нил проходил мимо дачи, но окна ее были темны, а тропка, ведущая к воротцам, занесена снегом. Городского же Лялиного телефона Нил не знал, как-то не удосужился спросить. Между тем вокруг бурлила молодая каникулярная жизнь с ее увеселительными прогулками, танцульками, попойками и мимолетными романами. Онами последними Нил был сыт по горло и предпочитал коротать время в сугубо мужской компании за картишками или бильярдом. Ну и там все разговоры крутились вокруг баб. Оценивали, кстати, хвастали победами, делились наблюдениями, заключали пари. Нил отмалчивался, отмечая про себя, что практический опыт его прыщавых собеседников едва ли превосходит их осведомленность в тонкостях китайской каллиграфии. А девы, будто сговорившись, выделяли из круга молодых людей именно Нила, и взгляды их были весьма недвусмысленны. У нее было редкое мифологическое имя Мойра. Ее густые кудри отливали ненатуральным фиолетовым цветом. Зубы и ноги отличались неправдоподобной длиной. Величина выкоченных зеленых глазищ раза в 2,5 превышала среднестатистическую, а амплитуда и тембр голосовых модуляций были вовсе нечеловеческими. Возможно, ничего бы между ними и не случилось, если бы у Нила не закончились вечером сигареты, а дорога в буфет не лежала бы через холл, где разворачивалось очередное светомузыкальное действие, и как раз объявили белый танец. Первый к вжавшемуся в стенку Нилу подлетело это двухметровое чудо в обтягивающем брючном костюме, алом и пупурчатом. Дама была настолько экзотична, что Нил проникся, протанцевал с ней 4 танца подряд, потом увел в буфет и угостил мороженым.